о своих, о своем безобразном поведении в институте, поэтому как бы я надеюсь, что следующую я еще успею провести, хотя уже не уверена. У меня большие планы на будущее, и вплоть до того, что там у нас стоит тема Анны Федоровны, собака Петрушки. Вот. Но будет ли следующее? Ну, в крайнем случае, мы разошлем всем информацию, что всегда отменяется, снимается, да? Вот. Поэтому каждый день мы проживаем как последний, да? И последнее, что я хочу сказать сейчас, перед тем, как начать с темы, что я хочу этот доклад посвятить человеку, который работал со мной, работал над этим материалом, помогал мне, подсказывал. Я хочу посвятить его Анне Федоровне. Потому что специалистов в этой области не так много. Я надеюсь, что вы мне что-то подскажете. Я хочу говорить о мифологизации. Не о мифологии, да, понятно, а о мифологизации, потому что нет полной сложившейся системы, а есть некие процессы, которые в некоторой степени мы находим в более старом времени. Есть некоторые процессы в современности, которые также можно отнести туда. Есть новые процессы, которые так или иначе иногда под абсолютно противоположном направлении действуют. Поэтому эта тема для меня абсолютно живая, абсолютно современная, абсолютно сегодняшняя. И она важна еще и потому, что на поданную мной недавно статью, относительно недавно статью об устном письменном, я получила вопросы рецензента. Вы знаете, что многие у нас издания рецензируются. Я предполагаю, кто рецензент, как всегда, рецензент неизвестен. Да? Черный. Да. Ну, нет, не черный называется, а просто анонимное рецензирование, в котором мне говорится, как же, вот вы рассматриваете еврейскую традицию, а вот в русской традиции вот у нас то-то происходит, вот через это и надо рассматривать. Вот, и вот именно поэтому мне кажется, что вот вопрос каждый раз рассмотрения конкретного явления с точки зрения его самого очень важен, бывает. Итак, мифологизация звука пушкинской традиции. И такая преамбула совсем как бы в этой аудитории, наверное, неуместная о том, что сейчас уже почти никто не говорит, что мифологическое сознание свойственно только нам, у нас древнему мышлению, да, древним периодам, какому-то времени эпона, потому что оно сейчас уже понятно, что оно актуально для любой культурной эпохи и существует, как ни странно, мнение философов, можно назвать и Боброва, и Высоцкого, и Иванова, и Карлова, и Хаконова, социологов и филологов. Но нет музыкантов, музыковедов и фольклористов, почти нет. Я читала только материал очень интересный у Кунанбаевой, о мифологическом сознании и сегодняшнем фольклоре, о том, как функционирует мифологическое сознание сегодня. Мне кажется, это особенно важно, потому что во времена идеологического прессинга, когда научная деятельность оказывается в тисках того, что мы видим, цензуры, вот как угодно это можно называть, именно вот проникновение каких-то знаков, которые принимаются за истинные, и повторение их, и утверждение их без оспаривания, и является формой функционирования мифологического сознания. Мне кажется, что это важно вот даже на таком уровне. Я рассматриваю этот материал на материале музыкальной культуры евреев Восточной Европы. Я прошу прощения, что я без картинок, все-таки поздновато я узнала об этом. Да? Значит, понятно, что мифологизация звука связана, вообще весь процесс связан с тем, что звук обладает сильнейшим суггестивным действием. Когда мы с вами попадаем во что-то звучащее, мы волей или неволей начинаем на него реагировать. Любое воздействие на наше сознание, на наше решение, помимо нашего сознания, вас захотят саентологи завербовать. Да? Вас ведут в зал, где будет очень много народу, где будет звучать ритмичная музыка, где вас заставят хлопать. вас и так далее. Вот эти процессы, они везде идентичны. Сейчас и в прошлом везде, всегда. Звук обладает особым действием, которое происходит помимо нашего сознания, помимо нашей воли. Они действуют на нашу волю, на наш разум, на наше подсознание очень сильно. Но в традиционных культурах, и ашкеназы здесь не исключение, звук очень часто именно поэтому связан с действием со сферой сакрального и не выделен из бытовой сферы, из бытовой или сакральной сферы. То есть говорить о музыке у евреев, о музыкальной культуре евреев некорректно, потому что просто даже термина «музыка» у евреев нет. Просто слова самого такого нет. Я имею в виду у традиционную культуру. Да? Дело не только в том, что отсутствует социальный слой, у которого есть досуг, и который заинтересован в том, чтобы этот досуг наполнялся. Да? Вот, в правилах, в традициях религиозной еврейской общины они учат Тору по 5, по 6 часов в день, они занимаются там вот этими всеми текстами, они чем угодно занимаются, они не устраивают концертов. И вы никогда не увидите у них, например, гулянки, танцев, вот как это может быть у славянских народов, да? Вызвать клезмеров, если нет, позвать музыкантов, если нет либо обрезания, либо свадьбы, либо вот, нельзя, невозможно, так не бывает. Если клезмеры, то это какой-то обряд другой. То есть музыки нет, как эстетического, вот как отдельного культурного, культурно-эстетического времяпрепровождения, вне обряда, вне какой-то вот ситуации обрядово-бытовой. И понятно совершенно, что она не выделена в самостоятельный вид искусства. Но при этом к разным формам звукотворчества община относится по-разному. И о некоторых родах звукотворчества говорят, это сакральные звуки. Это священное звучание. И тут вот любой вам скажет, вот это оно. Про другое вам скажут, а, играет как-то там, поет как-то. И относят это к обыденным, к профанным. Ни одна мать, поющая колыбельную, не может сказать вам, что она этим самым создает ауру оберега, да, что она над младенцем совершает обряд оберега. Но если мы разберем эту колыбельную, мы обнаружим, что в ней, как правило, используется лад, в котором звучат молитвы. Тот, кто сохранил Авраама, Исаака и Якова, да сохранит и там, роженицу, или там, и больного. То есть мать поющая на этот мотив колыбельную фактически говорит, сохрани и моего ребенка. Ты хранил наших працев, храни моего ребенка. И понятно, что в одних случаях нам точно в каких-то текстах попадается, что это вот сакральные звуки. А в других мы только по каким-то косвенным вещам догадываемся, что вот это и есть сакральные звуки. И понятно, совершенно понятно, что чем больше музыкальная деятельность связана с Торой, тем больше мы ее относим к сфере сакрального. Да? В первую очередь, то, что упоминается в текстах священных, связано с ним. Причем де-факто мы разделяем вокальную и инструментальную музыку. Евреи очень четко разделяют вокальную и инструментальную музыку. Каждая из них наделена особым статусом. Но это никак не фиксируется ни в каких бытовых позициях. В некоторых случаях ритуальные функции само собой разумеются. А иногда они, наоборот, уходят в сферу подсознательного, и мы только по каким-то, вот, опять же, косвенным признакам понимаем, что вот это не случайно. Вот это вот очень-очень-очень серьезно. Ну, вот больше всего это видно в отношении инструментальной музыки. Всегда, во всех случаях, когда у еврея звучит инструментальная музыка, мы имеем дело с обрядом перехода. Всегда, абсолютно. То есть, с одной стороны, это изменение социального статуса, да, рождение, то есть не рождение, конечно, обрезание. Понятно, что когда родилось, это еще ничто, а вот когда это входит в общину, появляется в общине новый член этой общины, вот обрезание всегда играют клезмеры. Есть рассказ о том, как значит, это история, это хасидская история о том, как родился будущий Рэбе. Его отец жил далеко от общины, и не было 10 евреев, чтобы обрезать ребенка. И вот на 8-й день он, не зная, что делать, как быть с ребенком, вышел на дорогу, сел и стал, вот просто сидел и плакал, ждал, что хоть кто-нибудь проедет. И вдруг, уже после там полудня, появилась повозка, на ней сидели как раз 10 человек, которые сказали, почему Минин называется, по-еврейски Корум называется Минин. Почему вы плачете? Вот у меня родился сын, и мне надо его, пора его посвящать общине. И тут оказалось, что у них есть даже музыкант. А потом выясняется, что этот музыкант, это царь Давид, что это вот сам Илья Пророк организовал эту колесницу. Но вот музыкант, даже музыкант, который у них есть, вот для того, чтобы весь обряд произошел по правилам. Таких вот рассказов, вот таких косвенных моментов очень мало, очень много. Но есть и переходные точки, обряды перехода есть и в году. И вот если посмотреть, инструментальная музыка звучит только дважды в год. Вообще еврейские праздники звучат без инструментов, практически все. Это так называемые йонтовы. Йонтов, когда игра на музыкальных инструментах запрещена. Вот недавно прошел еврейский Новый год. В любых материалах, в любых трактатах вы прочтете, игра на музыкальных инструментах запрещена. Но в Рош ха-Шана, в Новый год, звучит шафар. Он не считается музыкальным инструментом. Но он звучит обязательно. В него трубят, когда играть на музыкальных инструментах запрещено. Вот. Но при этом это заповедано в Торе. Это единственный пятикнижий инструмент, вот, который упомянут в пятикнижии, который дожил до нашего времени, и мы его имеем в том виде, в котором он был там и тогда. Его делают точно так же. Его используют точно так же. Насколько так же в него трубят, есть вопросы. Есть разные варианты порядка. Но вот все, что связано с шафаром, это то, что я вам говорила. Если упоминается в Торе, то значит это особенно осознается как сакральное. И в случае с шафаром осмысливается в сакральной сфере абсолютно все. Он, как правило, изогнутый рог, да? Поэтому шафар связывает шифой с изогнутой, с огбенной. И говорят, что это как праведник, который нагибается перед Всевышним, да? Осмысливаются его звуки, говорят, что вот протяжные звуки – это как зов к Всевышнему, а краткие звуки шворим – это как предание, да? Там очень много разных толкований, я, в принципе, это написала, мне не очень хочется это все повторять. То, как они чередуются. Я могу сказать, что вот в Рош ха-Шана, если весь день провести в синагоге, вы услышите звук шафара ровно 100 раз. Ровно 100 раз вы услышите звук шафара. В определенные периоды, в определенные моменты службы, обязательно с предотвращающей молитвой он звучит. И понятно, что легендами и мифами овеяны сами создания шафаров. Считается, что первый инструмент, первый шафар был сделан из рога животного, которого Авраам принес в жертву вместо Исаака. Вы помните, что там кто-то запутался в ветвях. Обычно говорят, что это овечка, овен, да, барашек. Но на самом деле это был довольно взрослый, это аяль на аэль на иврите, это некое животное с довольно крупными рогами. Оно смогло этими рогами запутаться в кустах. Да? И из правого его рога был сделан шафар, который звучал во время дарования Тора. Если вы откроете исход, книгу Шмот, то там в момент дарования Торы звук шафара становился все громче и громче. Вот, если... Причем, как сейчас говорят мои информанты, когда я их расспрашиваю, они говорят, вот когда звучал шафар при горе Синай, вы знаете, что шафар звучит наверх, да? Вот так вот. Там, в принципе, не так много можно извлечь из этого инструмента. Вот эта восходящая интонация, да? Из двух, иногда трех обертонов, в зависимости от размера шафара, большего там извлечь из него очень трудно. Музыки там большой не получится. Он не ансамблевый инструмент. Да? Так вот, информанты сейчас говорят, что а когда даровалась Тора, когда Моисей спускался с горы Синай и нес эти скрижали, звук шафара был наоборот. У меня не музыканты, мои информанты, да, они говорят, был наоборот, он спускался с неба к народу. Это был дарованный звук. И вот этот рубил тот самый шофер из правого рога. Того вот Аяля, того животного. А из левого рога того животного, дай бог всем евреям дожить до этого дня, это возвестится приход Мессии. Вот когда придет Мессия, зазвучит вот тот шофар. Все его опять услышат. Это я вам рассказываю вот эти мифы, связанные с шофаром. Да? Вот евреи, которые слышат этот звук в Рош ха-Шана, они обязательно вспоминают Ицхака, вспоминают жертвоприношение Ицхака. Как каждый еврей, которого... Вот я давно работаю с этой культурой, и я очень четко осознаю, что воспитание ребенка в каком-то касательстве с этой культурой, в том, что он должен осознавать себя евреем, является тоже сейчас жертвоприношением. Что каждый современный еврей совершает это жертвоприношение. Он приводит этого ребенка в эту культуру и говорит Всевышнему: «Всевышний, я поступил как и Авраам. Уже найди какое-нибудь животное, чтобы не заклали моего ребенка», и так далее. На самом деле это так. И это осознается каждый год вот по-новому. Но вообще шофар, звук шофара воспринимается как очищающий. Трубить в него... Вот это сам по себе этот рог не священный. Его можно брать кому угодно. В него можно попробовать подуть. Вам дадут это спокойно. Вам, это не пастушеский инструмент, который нельзя трогать, да? В каких-то традициях. А это то, что вам спокойно вынесут, дадут. В любой момент года вам можно в него подуть, поиграть, попробовать. Но сам звук, извлекаемый правильно, извлекаемый с намерением, считается очищающим. Понятно, что когда Новый год проходит, это очищается вся община. Она должна перейти в новое время. Рош ха-Шана – это момент, когда считается, что небесные врата открыты, все видно, все, что делается, все видно, и человек пытается как можно больше очиститься перед Всевышним, потому что 10 дней решается его судьба. Либо его, куда его запишут, как поставят печати вот в этой традиции, как пройдет весь этот год. Но, например, если общине нужно очиститься, в каких случаях? Вдруг в члена общины в какого-то забрался злой дух, дебук. Вы знаете пьесу Анского «Дебук». Вот в какой-то члена общины заселился злой дух, и надо его очистить. Изгнание дебука требует дутья в шофар. И дебук, как вот в пьесе Анского, в фильме, который поставлен по пьесе Анского, не выдерживает, когда дует шофар. Когда проходит отрубление, он должен выйти. Если общине нужно очиститься от негодного члена, если изгоняем из общины человека, который ведет себя не по-еврейски, община от него отрекается, трубят в шофар. То есть вот этот процесс очищения все время связан со звуками шофара. Последние из известных мне херемов проходили еще до революции, но в принципе они описаны. Они, есть их описание, и описание именно со звуками шофар. История сохранила свидетельства о попытках, когда пытались изменить ход событий, и один из способов влияния было трубление в шофар. Значит, я это нашла у Бубера, легенду про 12-й год. Вообще о 12-м годе много разных легенд. Нашествие Наполеона воспринималось многими как нашествие Антихриста. И считалось, что если... Ой, простите, Антихриста, да, это... Вот то унижение, после которого должен прийти Мессия, да? Антихриста, да, но в еврейской терминологии это некорректно, да? Вот. То есть вот то унижение, после которого должен явиться Мессия, должно явиться освобождение. И часть еврейских хасидских цадиков, праведников, которые хотели добра, конечно же, всем своим евреям, хотели ускорить этот приход, помочь Наполеону, чтобы вот уже совсем стало плохо, чтобы наконец пришел Мессия. И часть других, наоборот, хотела, чтобы отодвинули это страшное время, чтобы не дать людям погибнуть. Вот в этот момент два двора хасидских поспорили. Один хотел приближения Наполеона, другой не хотел его. И спор решило то, кто первый, это был месяц Элул, август, месяц, предшествующий новолетию. В этот месяц уже трубят шафар, напоминая о том, что скоро будет Новый год. Вот тот, кто первый затрубил в шафар, тот выиграл этот спор. И выиграл этот спор тот, кто не хотел наступления. По этой легенде наступление было прекращено вот с этим спором. Есть другая легенда. Я ее уже рассказывала, как-то показывала, и к ней вернусь, о том, что в Лядах вот Алтер-Ребе, основатель династии Шнеерсонов, послал своих хасидов, он же вынужден был уйти из Ляд с обозами, когда наступал Наполеон. Он послал своих хасидов к Наполеону, они записали, запомнили, заучили один из французских маршей. Они принесли его к Ребе, и Ребе сделал из этой мелодии нигун, и стал его петь как нигун, посвятил его Богу. Он отнял у французов мелодию победы. Мелодия перестала служить французам, она стала служить евреям. И после августа, как вы понимаете, Наполеон стал терпеть поражение за поражением. То есть помог шафар или помог нигун, я не знаю. Я только скажу только одно. В 12-13 году все руководители хасидских общин в Восточной Европе умерли. Они находились в разном возрасте. Они умерли не на полях сражений и не зарезаны, не убиты. Они все по разным причинам умерли. И в традиции говорят, что поскольку они пытались изменить, вмешаться в ход событий, пытались решить своей властью через вот такие вот вещи судьбу мира, они должны были уйти. Это придумать уже нельзя, понимаете, в 12-13 году, вот если посмотреть, Алтер-Ребе умер в 12 году. Вот все абсолютно по всей Восточной Европе, крупные хасидские цадики, все вынуждены были. Можно относиться к этому с юмором. Все-таки какие были времена после войны, да, там, болезни и все. Но, в принципе, никто не обязан был, да? Вот. Итак, вот мы видим все, что связано с шафаром. Вот этот ряд, он совершенно четко просматривается. Когда мы говорим о клезмерской музыке, тоже инструментальная музыка, она связана в первую очередь со свадебной церемонией, да? Ну вот еще с обрядом обрезания, с обрядом бар-мицвы, переходом в совершеннолетие человека. Но вот если вы посмотрите воспоминания, почитаете какие-то статьи, поговорите с людьми, она мыслится чем-то неизменным. Она как будто противопоставляется шафару, вот он высокое, а это низкое. Единственный праздник годового цикла, в котором принимают участие клезмеры, это Пурим. Он отстоит вот новолетие в сентябрь, ровно через полгода Пурим. Ровно на полгода вот этот вот переход к светлому времени суток в Пурим. В Пурим читается Мегила Эстер, свиток Эстер, в котором ни одного упоминания имени Всевышнего. В Пурим у нас относится к сфере карнавального, и разрешено все, что в обыденной жизни запрещается. То есть можно переодеться. Вот эти переодевания, которые не приветствуются ни в одной культуре, в Пурим можно. Театральные спектакли. У евреев своего театра не было, и единственный театр, который был, вот этот Пурим-шпили, один день в году. Вот этот Пурим. Чрезмерное употребление спиртного, так, чтобы не отличить проклятие злодею от благословения мудрецу. Это все вот так заповедано, да? Все перевернуто, и вдруг звучит опять инструментальная музыка, и она звучит в другом виде, в том виде, в котором... Она не может звучать на новолетие. Шафара вы в Пурим не услышите, а вот клезмерская музыка звучит. Шимон Фрум в 1890 году напечатал очерк, в котором он описывал два мира. Так и называется очерк. Два мира он написал под псевдонимом. Это «Недельная хроника Востока». Он описывал людей шафара и людей кларнета. И людьми шафара у него выступают те представители, которые вот соблюдают все обычаи, все традиции, они такие мудрые, они такие все вот такие настоящие евреи, что говорят, да, шелковые евреи, говорят на идыше. А с кларнетами он связывал приверженцев новых порядков, тех, кто теряет связь с традицией, для кого возрождение храма это только, ну так, эвфемизм, легенда. Вот те фромы, вот те настоящие евреи, они верят в то, что когда-то придет Мессия и будет восстановлен храм. А эти, ну так, они как бы, между прочим, это, об этом упоминают, да? Вот если подумать, это соотнесение очень ненаглядно, а скорее на слуху, да, потому что шафар из года в год издает одни и те же звукоритмические формулы. Эти звукоритмические формулы предписаны Торой, да? Они зовут к очищению, молитве, служению, прославлению Всевышнего. Одни и те же, одинаковые, каждый год. А кларнет, он играет все новые и новые мелодии. Часто это мелодии, перенятые у нееврейского населения. Он зовет к земной радости, к веселью, к смеху, к шуткам. Если мы слышим кларнет, это, скорее всего, сейчас будет или Батхин, который ведет свадьбу, и он будет шутить, смеяться, развлекать. Или будут пуримшпилеры, которые будут тоже смеяться, развлекать людей. То есть вот это противопоставление молитвы и смеха, да, вот эти разные полюса очень ясно видны и слышны в этом сопоставлении. Но если мы с вами будем вглядываться в традицию, то поймем, что игра на музыкальных инструментах не является развлечением в чистом виде. Я сейчас имею в виду клизмерские инструменты. Потому что музыка, звучащая во время свадьбы, не считалась увеселением. Например, в Литве в 1650 году было страшное бедствие, была чума, и община наложила на себя траур. По случаю постигших ее бедствия она вот объявила траур, и было постановлено, это записано в Пинкасе, ни в одном еврейском доме, даже для увеселения жениха и невесты, не должно раздаваться звуков музыкальных инструментов в продолжение целого года. Исключение составляет свадьба в ночь хупы и во время покрова невесты. То есть увеселять просто так играть нельзя. Но когда, сам, собственно, вот эти вот центральные хупа, олдахин, да, свадебные, вот, собственно, венчание и покров невесты, музыка должна играть. Это не увеселение, это не развлечение, это не случайно. Есть сказка, она из собрания Райзе, она опубликована Валерием Дымшицем, когда сказка о том, как умирает Равин, очень уважаемый в местечке, и по всему местечку ходят люди, собирают дни, часы, которые люди ему дарят. Каждый человек может на специальном пергаменте особым способом зафиксировать, что он отдает ему, этому человеку там, один день своей жизни, там, три дня. И вот молоденькая девушка, которая обязана ему как отцу, которую он всегда так, она сирота, она говорит, я отдаю ему всю жизнь. И ни на какие уговоры она не идет, она фиксирует и отдает ему всю свою жизнь. Этот Равин выздоравливает и чудесным образом живет еще огромную-огромную жизнь, переживая всех своих, даже более молодых сверстников, а девушка на следующий день угасает, умирает, без всякой причины. И вот я цитирую вот перевод Валеры из сказки. «Однажды в синагогальной тишине ему, то есть этому Равину, почудилась отдаленная веселая свадебная музыка. Это значит, она вышла замуж. Это свадьба, до которой она не дожила из-за меня. Прошло много лет, я там кусками, да, читаю, вновь послышалась однажды свадебная музыка. Значит, она выдает замуж дочь». То есть она не дожила вот до этих моментов, но жизнь отдана, она проживается. И эти моменты фиксируются, и фиксируются они через свадебную музыку. И музыка существует вне, вот вне этого мира, да, оттуда. Не менее важно, вот, является, я говорила, обряд обрезания, но еще рассказ Ицхака Лейбуша Переца о, называется «Смерть клизмера». Старый клизмер, умирая, зовет своих сыновей, которые вместе с ним играли в капелле, все вместе музыканты, и просит их играть. Он говорит, я хочу послушать, как играет без меня капелла. И под эти звуки он умирает. В воспоминаниях Полины Венгеровой, потрясающих воспоминаниях, это у нас середина 19 века, воспоминания написаны в самом начале 20 века, есть эпизод. Мать очень долго сидела у кроватки очень больного сына. Неусыпное мдение у кроватки больного сына так меня утомило, это она себе пишет, что я вышла в соседнюю комнату, прилегла на диван и погрузилась в тяжелое забытье. Мне приснилось, что я нахожусь в столовой. Сквозь закрытые ставни проникает слабый свет. В комнате тарит полутьма. Несмотря на закрытые ставни, я могу воспринимать все, что происходит за дверью. Там, задрав голову, воет огромный черный пес, а за ним стоят музыканты, много музыкантов. Они играют на скрипках, обтянутых черным сукном, и держат скрипки вверх ногами. Я спрашиваю, почему они так странно играют, и слышу в ответ, сегодня вы должны так странно играть. Я в ужасе просыпаюсь, бросаюсь в соседнюю комнату, но меня больше не пустили к моему ребенку, он больше не принадлежал мне. Вот знак, музыка как знак перехода, как знак, как сопровождение перехода. В хасидском предании, тоже записанном Райзе, цадик Мойше Лейб услышал мелодию, он ехал просто мимо местечка, услышал мелодию, с которых вели подхопу молодых. Была свадьба. И он, услышав эту замечательную музыку, сказал, вот пожелал, чтобы вот эта музыка прозвучала его, и на его похоронах. Много лет спустя клезмеры, которые были на той свадьбе, попали в сильную метель. И кони вынесли их к кладбищенской ограде. И музыканты увидели похоронную процессию. Много-много людей. Они узнали, что хоронят этого Мойше Лейба, вспомнили это пожелание и выполнили его. Они играли ту же самую мелодию. Вот такие истории, как, которые мы находим, они не впрямую, но они передают отношение к инструментальной музыке, как к музыке, которая связывает тот и этот мир, горний и дольний, да? Они и символизируют каждый раз переход из одного мира в другой. И в отличие от инструментальной сферы, которая представляет условно объективные внешние силы и помогает общению взаимодействовать с этими внешними силами каждый раз, то есть изгнать что-то чуждое или наоборот помочь преодолеть какой-то барьер, будь то социальный барьер, юноша становится женихом, да? Жених становится другим статусом, и человек переходит, мы не знаем, что там дальше, но он переходит в то состояние, какое-то новое. А вот сфера вокального интонирования выстраивает для каждого верующего личное, интимное пространство, и ментальное, и духовное. Это касается и публичной молитвы, и канторской, например, и каких-то... Вот других сфер вокального, любое вокальное касается личного, именно интро. Вот если то экстравертная, да, музыка, это интровертная. И здесь отношение к звуку сразу связывается с противопоставлением сакрального профанного. Речь не речь. Речь не речь. И то, как интонируется, артикулируется текст, напрямую связано с его пониманием, владением, знанием. Если мы читаем Тору или Талмуд или молитвы просто для себя, мы можем их читать как угодно. Но если это чтение публичное, оно обязательно происходит на распев, с использованием традиционных формул. Их заучивают в детстве. И нарушение этого правила означает изведение слова на профанный уровень. То есть оно как бы попирается. То есть вы не услышите, чтобы Тору в синагоге просто читали буднично. Никогда. Ее всегда будут распевать. При этом есть обратные запреты. Вот псалом в буднях в Израиле вы можете услышать, как распевают целый псалом с эстрады. Но ни один псалом в синагоге не может быть пропет от начала до конца. Потому что после того, как разрушен храм, человек не имеет права получить полное удовольствие от этого псалма. Это слишком большая радость услышать псалом целиком пропетый. Хотя бы часть, кусочек в нем должен быть проговорен буднично. Хотя бы маленькая часть, потому что радость от пения псалма не должна быть полной, пока разрушен храм. Ну, точно так же, как один кусочек на стене оставляют неоштукатуренным, там есть еще какие-то знаки, которые постоянно вот, напоминают о разрушении храма. И при кантиляции священных текстов звук порожден отношением к произносимым словам. То есть напев воспринимается как особенный, потому что он связан с текстами и обрядами. Сам напев может быть при этом заимствован. У меня есть примеры, когда заимствуются тексты, заимствуются напевы. Они явно пришли из другой традиции, но они включены в службу, в них звучат какие-то сакральные слова, и они считаются сакральными. И дальше, независимо от происхождения напева, эти интонации могут быть перенесены в песни, в пуримшпили, в клезмерскую музыку. И там они могут появляться с теми же словами, как полная цитата, а могут появляться как напоминание, как каким-то образом просто вот упоминание о том. Например, писала я об этой колыбельной и много раз ее показывала, правда, не здесь, которая она воспринимается как, на слух музыканта она воспринимается как романс. Амулис гівей на майсе, дімайся із горнет фрейлих, дімайся гепцихонет, мітагідиш мейлих, люленьке, майнфей, і так далі. Да? Совершенно вот такая вот, какая еврейская, о чем речь. У меня есть об этом текст, но просто я напомню, что это вообще заимствованная мелодия, это мелодия фоля, это испанский, португальский танец, сопровождающий обряды, связанные с земледелием. Но во время изгнания евреев из Испании, это происходило на 9 ава, когда день, связанный с разрушением первого храма, второго храма, вот изгнание из Испании, изгнание из Англии происходило на 9 ава. А самая первая трагедия, которая произошла, это Моисей послал соглядатаев посмотреть, что за страна Израиль. И они пришли и сказали, народ сильный там живет, мы не можем его победить. И плакал народ в ту ночь. А Мидраш говорит, Бог сказал, вы плакали ту ночь понапрасну, устрою вам плач в поколениях ваших. День 9 ава происходят всякие гадости, всякие события, и всегда вот все разрушения почему-то связаны бывают вот, очень часто с этим днем. Это он приходится примерно на начало августа, конец июля, начало августа. И вот после изгнания евреев из Испании, по-видимому, попала эта мелодия в плачи. На нее поется один из плачей на 9 ава. Один из последних плачей. Он поется в нашей синагоге и сейчас. Это плач называется «Эли Цион», «Рыдай Сион». «Эли Цион», «та-та-та-та-та», «па-па-па-па-па-па». Я пою канонически, они у них есть разных вариантах. У меня есть записи Кисельгофа «Начало века», у меня есть... Вот «Амул из гибей на майсе, и лицы вон та-та-ра-та-там, зимайся из горнет фрейлок, та-там, та-там, та-та-ра-та-там». Вот по этим же звукам идет эта мелодия этой колыбельной. И если я переведу вам эту колыбельную, там жил был царь, там у него была царица, там виноградник и так далее, в этой колыбельной потом все умерли. Царь умер, царица сбилась с пути, виноградник разрушен, ветка обломила, в дерево ветка обломилась, птичка улетела, вот все плохо. Когда понимаешь, с чем это связано, это оказывается, что эту мелодию не могли петь по-другому, потому что эта мелодия говорит о 9 ава. Она и маленькому ребенку тоже говорит о 9 ава. Так вот, таким образом, оказываются связаны тексты синагогальных молитв с бытовыми. Я могу приводить очень много примеров. В Традкультуре вот в первой в этом году вышла моя статья о текстах, о том, как они цитируются и как значение молитвы переносится в текст песен, в которых они цитируются, в которых цитируются эти интонации. Почти всегда это связано. Почти всегда эти интонации связаны с какими-то смыслами, которые принесены именно интонацией. И вот знание вот этих смыслов, вот их, оно показывает статус человека в общине, да, для евреев это само собой разумеющееся, они вам ничего объяснять не будут. Ну как, так принято? Так вот. Мы знаем, что так надо. Да? Но слова не облекаются в толкование, но оно, вот это знание присутствует, его можно прочесть. При всей тщательности соблюдения традиции, при том, что все механизмы передачи очень тщательно отработанные веками, они поддерживаются, они закрепляются. Но вот эти вот формулы, они не наделены какими-то свойствами. Потому что важно не соблюдение ритуала, а пребывание внутри традиции. Вот это пребывание внутри традиции обеспечивает покровительство Всевышнего. То есть, например, я расскажу лучшую легенду. У одного человека заболел скот, падал скот, он пришел к Рэбе и сказал, Рэбе, вот что делать? Рэбе сказал, так, возьмешь вот эту молитву, будешь ходить вокруг двора, петь эту молитву, у тебя скот выздоровеет. Он стал ходить вокруг двора, петь эту молитву, и скот выздоровел. Его сосед посмотрел, а у него тоже уже были те же проблемы, понимаете. Все. Значит, он тоже начал ходить вокруг своего двора, не выздоравливает скот, не получается. Он пришел к садику, говорит, Рэбе говорит, возьми эту молитву, ходи, читай. Я только что это делал. Ты делал это по собственному почину, а теперь сделай потому, что я тебя послал. Ты думаешь? И вот тут-то она и сработала. То есть у нас с вами мелодия передает, и вообще молитва передает не то, что в ней есть, да, а то, что ей передается свыше. Вот тот императив, тот импульс, та воля, которая передается и свыше. И это очень хорошо видно на жанре, который я особенно люблю и ценю. Это нигуны, да, напевы без слов. Когда мелодия сама наделяется чудодейственными свойствами, как бы наделяется, но наделяется конкретным человеком. Мне надо рассказывать про них, или можно редуцировать, что они там появились в Европе, там, как они поют, да. Они наследники у нас с вами медитативных практик, медитативной практики, которая была во времена второго храма. Мы знаем эти вещи описанными до 1000 года. И вот в 1000 году уже стали достаточно подробно записывать, потому что считали, что уходит традиция. Это была... Это были общины мирковые, колесницы, которые писал Исаия, да? Вот Каймен Шрира, глава одной из вавилонских академий, в 1000 году так описывал подготовку к медитации. Многие ученые убеждены, что человек, наделенный множеством достоинств, описанных в книгах, и страстно желающий узреть мирковые чертоги ангелов на небесах, должен следовать определенной процедуре. Он должен поститься несколько дней, положить голову между колен, распевать в полгода гимны и песни, чьи текст известен из традиции. Затем ему раскроется то, что внутри. Вот эти гимны и песни были, в общем, предшественниками еще не нигунов, но каббалистических песнопений. Потому что каббалисты восприняли и продолжили практику медитации. И они продолжают. Есть современные каббалисты, я их видела. Не сильно они к себе подпустят. То есть они не будут отталкивать вас, но они будут говорить... Они будут говорить все правильно, но только вы ничего не сможете, мы не сможем ничего понять, потому что там все очень многослойно. И каббалисты продолжают использовать пение как для формирования особого переходного поля. Оно необходимо для сакрализации ситуации. Ведь в принципе в синагоге звук тоже исполняет ту же функцию. Синагога – это не храм. Синагога отличается от церкви тем, что церковь считается храмом. Синагога – это всего лишь дом собраний. В ней можно продавать, в ней можно покупать, в ней можно просто концерты устраивать, в ней можно все что угодно, но в тот момент, когда в ней звучит традиция, когда в ней звучит музыка, да, когда в ней звучит молитва, она становится храмом. Сакрализуется это через звук. И через звук происходит и у каббалистов тоже, и у хасидов отграничение от мирского, вот этого линейного времени, и организация внутреннего ритуального ритма. И вот это вот создание особых условий и особого восприятия всеми участниками действия. Да? У хасидов очень много общего с каббалистами. Там тоже семантическая насыщенность, там тоже очень динамичный обряд. Там тоже есть намерение, с которым надо входить в этот обряд. Такое намерение, чтобы достать до высших сфер. И есть восприятие экстаза как достижение вот этих божественных сфер. Хасид, который во время пения нигунов упал в обморок, почитается как человек, который взошел на самую вершину. Я видела, как это происходит, как люди сползают вот так вот по стенкам, да. Это и с ними очень аккуратно потом обходится, да. Вот. Но если у каббалистов пение это лишь одно из упражнений, технический элемент медитации. Там еще много, там есть дыхание, там они сосредотачиваются на этих буквах, на комбинации букв. То у хасидов нигуны сами по себе наделены мистической функцией. Дело в том, что хасиды восприняли вот эту легенду о рассыпанных везде искрах святости. Когда Адам согрешил, разбили священные сосуды, и свет... высокий вот божественный свет, рассыпался на искры, попал во все вокруг, буквально везде. Вот в эту шелуху, вот в эту грязь, вот в этот мир. И освобождение этих божественных искр считается благим делом. Многие из них попали в мелодии. Попали, их надо освобождать оттуда, возвращать эти мелодии Всевышнему. Другая легенда гласит, что все мелодии пришли из дворца мелодий, да, из высокого. И некоторые из них попали вот туда, куда надо, а некоторые попали не совсем туда, куда надо. Их тоже надо освобождать. У них тоже есть божественные искры. Их надо освобождать. говорят, что, причем это не только хасиды, это говорят и каббалисты, что мелодия без слов, вот когда злые духи видят молитву, они по словам говорят, что это молитва, и тут-то они ее и начинают задерживать, тут-то они начинают ей препятствовать, строить всякие тенеты, и молитве бывает очень трудно пробраться к Всевышнему. А вот мелодия без слов проходит Всевышнего почти сразу. Если ее правильно петь, если вкладывать в нее нужный смысл, она проходит почти сразу. И вот этим молитвам, нигунам, мелодиям без слов или с минимальным количеством слов приписываются самые разные волшебные действия. Они могут исцелять. Вот мы говорили о том, как они отнимают победу. Есть мелодия, которая говорит, что они воскрешали из мертвых. Если я вам произнесу название этого нигуна, вы будете очень удивлены. Он называется «Губ-казак». Тем не менее, вот он почитается очень, и считается, что вот был случай, свидетелями были, как он воскресил человека из мертвых. Вот. Понятно, что, конечно, вот тут начинается мифологизация такая обильная, потому что даже создание нигунов, первый нигун у нас сочиняли, если говорить о хасидах, Бешт и Рэп Нахман из Братслава, они ни много ни мало, они ходили по полям и слышали, как поют птицы иногда, а некоторые говорили, что к ним прямо эти мелодии спускались, либо они так медитировали, что они поднимались в эти небесные чертоги и выбирали там себе мелодии. И получали их прямо вот непосредственно свыше. По такой мелодии Рэбе Лейбсорос нашел мальчика-сироту. Он ехал, услышал пение мальчика-пастушка-сироты, который пел про цветок за лесом, и забрал его к себе. Он привез его в Ешиву. Он заплатил матери, естественно, чтобы мать могла жить безбедно, потому что мальчик вынужден был идти спасти из-за того, что не было ничего есть, да? И он привез его в Ешиву, сказал руководителю, я привез тебе драгоценную душу. Она спустилась к нам из вышнего чертога стихов и мелодий. Это плохой перевод, но тем не менее. Дело в том, что стихи лидер, да, на идише, песни. И из этого мальчика вырос потом знаменитый Калевский Рэбе. Считается, что потом ангелы к нему прилетали учиться его напевам. Некоторые цадики имели при себе музыканта. Он сочинял новые мелодии, да? Но вот что делать, если мелодия попала в нечистое место? Какому-нибудь неправильному человеку, не ученому, там, непонятно. Значит, что нужно? Хасиды, вот хасиды Хаббада, с которыми я работал непосредственно, они описывают четыре стадии. Значит, нужно первое – распознать, это должен быть очень высокий праведник, он должен узнать древнюю еще напеве «Святую искру». Потому что ее может петь какая-нибудь уличная женщина непотребная. Ее может какой-то, она может звучать в театре, еще где-то. Вот, она может звучать в очень плохой ситуации. Но праведник способен понять, что именно здесь есть эта искра, которую нужно очистить. Второе. Надо эту песню изъять. Ее можно выкупить. Как ее выкупают? Как правило, в легендах ее... Вот человек подходит к этому пастушку или кому-то и начинает ему говорить, спой, я тебе заплачу. Один раз, второй раз, третий раз. Когда он выучивает эту мелодию, праведник, тот, кто ее пел или играл, ее забывает. Он не способен ее больше повторить. Это повторяется из легенды в легенду с разными рэбе. Очень называются всегда авторитетные имена. В одной легенде упоминается органист. То есть действие происходит в костеле, как я понимаю. Органистов в других местах как-то не очень много есть. То есть в такое место еврею зайти, это надо... Вот. Значит, третий этап. Мелодия получена, надо ее освободить. То есть убрать все грубые покровы и вот эти искры освободить. Тут напев начинают переделывать. Его могут... К нему могут приписать начало. Это называется «Магдешзайн» Аниган. А очистить его, вот, осветить. Ему могут, как правило, убирать слова, но иногда слова оставляют. Иногда слова остаются те же, они просто получают другое значение. И очень широко известно, и очень почитаем нигун. «Не журится, хлопцы, что и с нами будет, мы поедем на Корчонку, там и водка будет», и так далее. Это святой напев, который связан с именем Цемах Цедеков, третьего из династии Шнеерсонов, который этот... напев ввел в обиход, его поют хасиды, не знающие русский язык, славянских языков вообще, и очень его ценят, и истолковывают его вот в духе хасидизма. И потом, когда этот нигун создан, его надо возвратить Всевышнему, возвратить эти искры. Для этого нужно петь его хасидами в обряде, вот в обряде, вот в этой процессии. И тут-то и происходит вот это вот. Вот тут-то французы теряют силу, вот тут-то исцеляются больные, вот тут-то все. Когда это сделал хороший цадик, напев очень долго сохраняет свою силу. Он должен периодически звучать в обрядовой ситуации. Вот у Рэбы с хасидами, поют его там полчаса, час, хорошо поют. Но совершенно не обязательно его всегда так петь. Его можно напевать, пока ты варишь суп или там ведешь машину, или там еще что-то. У меня дочка уверяет, что когда она поет Нигун, у нее голова проходит. Вот болит голова, говорит, я попою Нигун, все хорошо. Вот, понятно, да, вот, то есть, с одной стороны, их можно петь в любое время, а с другой стороны, есть процесс уподобляемой молитве, да, то есть, Нигун как лестница Иакова, как лестница, ведущая на небо. И есть немало историй, когда хасиды оказываются, по которой поют Нигун, оказываются в ином измерении. Никак не могу найти эту легенду, по-моему, она есть у Губера в хасидских рассказах, я еще раз проверю, о том, как человек из хасидов сидел вместе со всеми, пел нигуны, ну, захотелось выйти на улицу. Он вышел, его кто-то позвал, он пошел за ворота, потом он там еще встретил кого-то, потом он уехал, женился, овдовел, там родил детей, там что-то здесь случилось с детьми, он овдовел. И вот в какой-то момент он опять пришел вот в это местечко, подошел к этому дому, открыта калитка, он вошел в эту калитку, подошел к двери и услышал пение. И, открыв дверь, он увидел тех, от кого он ушел. Они все сидели и пели, и они были в том времени, из которого он ушел. Теория. То есть он прожил эту жизнь, а они существовали вот в этом вне времени. Они сказали, ты отсутствовал 20 минут. Мы еще Нигун не допели. Вот это, вот выпадение во времени, оно вообще ощущается, действительно, когда поешь. Да. Вот другая легенда, ее я уже нашла записанную, да. Хасиды едут в Ждачев к Рэбе Ицхаку Айзеку. Они, когда они едут, да, дорога дальняя, они заезжают на постоялый двор, и хозяин постоялого двора подавился косточкой. Он не может, он просто гибнет, он, ему никак ее не выкашлять, не вынуть, ничего. Доктора рядом нет, к доктору ехать в обратную сторону, это почти уже глубокий вечер. И один из хасидов говорит, так мы сейчас к Рэбе едем, мы сейчас ему скажем о тебе, он тебя спасет. А там просто вот человек уже хрипит, задыхается, да. Они доезжают до Рэбе, застают его в окружении учеников, которые выводят без слов печальный мотив. Нужно сообщить цадику, да, а он сидит, значит, лицо закрыл руками, сидит, вот ни на кого не слушает этот мотив. И они не смеют прервать нигуны, они ему в карман халата кладут записочку. Тихонечко, незаметно, да, о том, что происходит. Дальше цитирую. Пение продолжалось 5, 10, 15 минут. Ученики следили за каждым движением учителя. Тот не отрывал ладони от лица, продолжал раскачиваться, погруженный в глубокое раздумье. Вот он был процесс, да. Потом вдруг Рэба опускает руки, как будто он только что вот начал с какого-то места, вдруг говорит притчу о льве, у которого застряла кость, и об аисте, который это высказал, ее вытащил, да, вы помните, что лев сказал, что он не сожрет его в награду, это-то и будет награда, да, потом он ее истолковывает для учеников, а потом он возносит молитву об исцелении всех больных этого народа, бьет часы, все, и дальше он опять сделал знак ученикам продолжать пение и снова закрыл лицо руками, все, продолжается обряд. На обратном пути эти хасиды узнали, что именно во время молитвы Рэбе кость вышла из горла еврея, он был спасен. Вот такие вот легенды, такие рассказы все время связаны. Где был Рэбе, что с ним происходило, пока пелся Нигун, важно, что это вплетено вот в это пение, вот в это звучание. И я хочу сказать, что описанные мною ситуации, они не являются чем-то отошедшим в прошлое. В современных общинах с большим убеждением рассказывают о магическом свойстве тех или иных сигналов, напевов. И эти предания не являются общим знанием и не были таковым раньше. Но особенно видно это вот в отношении клезмерской музыки, потому что ее ритуальная сущность выявляется вот только опосредованно. Да? Практически всегда существовали люди, которым не требовалось для понимания каких-нибудь глубоких смыслов. Вот. Участие в обряде, и этого достаточно. Тебе не обязательно что-то понимать. Вот так надо, так требуется, должны быть клезмеры там, или должно быть кто-то, и все. И они не задают вопросов. Точно так же совершенно во все времена были люди, которые подвергают сомнениям все эти вещи. И, например, последователи еврейского просвещения очень скептически отзывались и о местных канторах, и о трублении в шафар. Тот же Шимон Фрук, который вот описывал людей шафара и людей кларнета. Господи, как он издевался над шафаром. Как он говорил, весь репертуар такого артиста сводится к единственной ноте с двумя-тремя вариациями самого убогого свойства. То, пожалуйста, вот это тот же человек, который связывал это со святыми какими-то вещами. Да? Он сравнивал рок и вообще дутье в рок с журналистскими потугами, которые вот журналисты с года в год пытаются привлечь внимание к каким-то вечным темам еврейского общества. Вот он говорит, вот и мы такие же звуки издаем, непотребные. В коллекции Шмуэля Лемана есть записи, которые пародируют историю покупки нигунов и о дальнейшем чудотворном действии, когда вот еврей едет, тратит все деньги, которые ему дали на покупку нигунов, приезжает, и, о чудо, его за это бьют. Или там еще что-то с ним. В общем, всячески высмеивается вот это вот хасидское предание. Хасиды, в свою очередь, могут высмеивать противников месногидов. То есть вот эти вот все мифологии, да, вот эти все мифологические вещи рассеяны, и они не являются вот для всех евреев общим. Для кого-то вот это, для кого-то вот это, кто-то одно может не принять, да. То есть у нас здесь нет обобщенной, отредактированной. Это вам не мифы Древней Греции, это вам не Калевала, которая уже собрана, издана. Да, и вот в таком порядке мы ее читаем. На странице такой-то Тотуна. А здесь у нас идет живой абсолютно процесс, поэтому и мифологизация, да. Это не сюжетное, не персонифицированное, а разлитая, бытийная мифологизация. То есть именно результат мифологического сознания. И плюс к этому в 20 веке возникают новые мифы. И они тоже связаны с традициями ашкеназов. При этом одно не отменяет другого, да, вот это все соседствует. Потому что паралогический характер мышления, он никуда не делся. Да, он у нас сохраняется. Есть два направления мифологизации музыки, еврейской музыки, в современном мире, и начиная с 20 века. Во-первых, когда ее романтизируют. У нас музыка в начале 20 века, очень большая часть еврейской общины начинает активно ассимилироваться, уходит от еврейской традиции, а потом вдруг обнаруживает, что вот, а вот это же ее корни, это надо как-то привлекать, вот начинает с этим по-своему работать, да. Например, они начинают воспринимать музыку как силу, представляющую метафизические структуры бытия. Они это никак не связаны с каббалистикой. У каббалистики есть такие вещи. А как особый язык действительности, который выражает бытие самого бытия. Они начинают вспоминать о каких-то таких неописуемых вещах. И вот немало есть трудов, статей, когда ссылаются на непередаваемый вкус. Экстатический топос. Я цитирую, я просто не называю авторов, да? Соотносящийся с чем-то глубинным, наследуемым со времен храма, неосознаваемым и поэтому неописуемым. То есть, что в нем еврейского, не очень понятно, да? Подобный взгляд позволяет, не обращаясь к анализу явлений, то есть непонятно как, неописуемо, говорить о еврейской сущности, соотносить ее с какими-то древними корнями. Каким образом, непонятно, да? Вот сейчас назову автора, Лев Саминский отмечал присущий, вот он был современник Михаила Гнесина, и он начал в нем писать. Он говорил о подсознательном токе национальной психики. Ранний Гнесин абсолютно не занимался еврейской музыкой. Он писал романсы свои, там у него был «Недотыканка» по Сологубу, еще что-то. Он вообще воспитывался в очень сильном русскоязычном окружении. И даже канторская традиция, которую он слышал, была, так сказать, немецкой канторской традицией. Ну вот, Саминский писал. Тонкий мелодический рисунок произведения Гнесина всегда горит какой-то внутренней экстатичностью, характерной для нашего народа религиозной страстью. Попробуйте опишите это в нотах, да? Леонид Цыбанеев тоже писал. В Гнесине мы видим возрождение подлинно пророческого пафоса. Напряженное, но монументальное величие. Какое-то, если хотите, священность настроения, которое не хочет принимать, правда, определенные очертания. О чем он пишет? С чем это связано, непонятно. И вот эта неопределенность заявленных признаков позволяет относить к еврейской практически любую музыку. Почти про любую можно сказать. Ну, это вот священный пафос, там еще что-то, экстатика, да? Хоть Скрябина относиться, хоть кого. Но на самом деле этот миф нужен был людям. Он позволял в самые темные времена советской истории, когда пятый пункт был совсем проклятием, помогал вот этим людям, которые утратили практически пол, они уже забыли язык, они уже полностью забыли всю связь с культурой отцов. И они находили нечто свое вот в жалком слое того, что было дозволено официальной советской идеологией. Вот этот момент был для них важен. Вот что-то такое, вот я чувствую здесь что-то, вот это, наверное, мое еврейское. Вот эта экстатика, вот это вот пророческое, еще что-то неописуемое, да? Цитирую автора, не называю. В ней, про еврейскую музыку, вообще может не быть привычных внешних привет еврейского, что совершенно не помешает формированию плотного, густого, энергетически насыщенного еврейского состояния. О чем пишешь, непонятно. Да? Вот. Есть противоположный взгляд. У нас с вами мир, в котором ломаются все структуры, да, и на рубеже 19-20 веков у нас произошло разволшебствление миров, это я цитирую Макса Вебера. И вот это вот стремительное преобразование геотемпоральных ощущений, когда мы можем быть в Сиднее, мы можем быть в Китае или в Германии проводить конференцию, которая была по скайпу, да, вот Луна нам рассказывала, когда есть транспорт, когда есть коммуникации, получается, что пространство свернулось, и как бы бессмысленность, все равно где вы. Вы можете позвонить по телефону в другую часть света или связаться по скайпу или еще как-то, да. Все происходит как бы одновременно. У нас нет ощущения промежутков времени. У нас деформируется национальная и социальная идентичность. Я, может быть, чувствую себя там евреем или там еще кем-то, но я ничего не соблюдаю, но я чувствую себя евреем, да. Я, может быть, чувствую себя православным, но не хожу, там, не пощусь. Я там, и так далее. Вот эта идентичность смазана. Люди единомоментно, в то же время пребывают в различных как бы темпоральных модусах. У нас есть время собственное, у нас есть время нашей, вот осень, да. Но мы знаем, что в Аргентине сейчас весна, причем в самом таком хорошем, в хорошей паре. И возникает ощущение, что мир может быть описан единым уникальным языком. Такой универсальный подход. И он, как и предыдущий романтический, приводит к упрощению взглядов. То есть явления, которые имеют разные корни, пытаются описывать, исходя из одних и тех же критериев. Ну как же, это все же одновременно. Ну вот же, вот одно, вот второе, вот здесь и в Аргентине, там, я не знаю, где угодно. Но мир-то всегда целостен. Схемы, вот они кажутся универсальными. И вот мы по этим универсальным схемам, вот мы их прикладываем, мы их действуем. И мне кажется, я это сейчас выношу на ваше суждение, мне кажется, вот эту схематизацию тоже можно отнести к области мифологического сознания. Потому что здесь действует характерная для мифологического сознания установка, психологическая установка. Информация принимается независимо от степени правдоподобности или доказанности. Вот она принимается без вот этого вот, без вот этой подушки сомнений, да? Я упомяну два особенных суждения, касающихся ашкеназской музыкальной культуры. Они возникли в результате вот подобных переходов, да, и прочно вошли в обывательское сознание. И они прочно вошли, не только в обывательское сознание, но и в научные труды. Про еврейскую культуру часто говорят «смех сквозь слезы». Вот это такой штамп совершенно, выражение, которое исследователям кажется, передает не только колорит еврейской музыки, но и некую социально-психологическую особенность нации, способной переживать самые страшные коллизии и не терять оптимизма, да, веры. Если подумать, у нее есть глубинный источник, потому что евреи считают, что народ пережил вот разрушение храма и должен всечасно скорбеть об этой утрате. Еврей должен все время помнить, что разрушен храм. Я говорила о том, что псалом нельзя читать, да? Но радость находится на более высокой ступени, чем печаль. И вот есть притча. «Пусть радость будет на лице твоем и печаль в сердце твоем». Да? Это выражение из притчи. Радость на лице, печаль в сердце. Мы видели, как одна и та же мелодия может звучать на свадьбах, и может быть по желанию, и она может звучать на похоронах. Она будет звучать по-разному, но это будет та же самая мелодия. Там она будет веселая, тут она будет скорбная. Одна и та же мелодия. У Ицхака Лебуша Переца в рассказе «Превращение мелодии» есть фрагмент, когда он описывает Нигон и говорит, эту мелодию поют талнинцы и поют васильковцы. Но когда ее поют талнинцы, она искрится радостью, а поют васильковцы — это настоящий плач. Вот. Значит, что делают современные исследователи, да? Они исходят из канонов европейской традиции. Они смотрят на то, как строится мелодия. Лад похож на минор. Будем называть это минором. Минорное наклонение, так скажем, фригийский, дорийский. А музыка звучит весело. И вот это совершенно не учитывается, что соотношение малая терция и минор и печаль у евреев не работает. Я вам пела очень скорбную мелодию. Не только. Но вот там нисходящая секунда не работает. Не скорбь. А наоборот, самый экстаз. Самое. Ай-я, та-та-та-та-та-та-та, ай-я. Это самое наслаждение, вот эти все нисходящие, секундовые нисходящие интонации. Самое вот экстаз, самое слияние, самое кавона, самое соприкосновение с высокими сферами. И вот как только минор, вроде бы минорное наклонение, или увеличенная секунда, жалоба, а у евреев они не соотносятся с этим, так возникает вот это биение. То есть смех сквозь слезы прочитывается совершенно с других позиций, и с этих позиций, это тупиковый путь, еврейская традиция с них не раскрывается. Он так прочитывается евреями или людьми вне? Вне еврейской традиции. Не, конечно, евреи так никогда не скажут, да. Или еще один совершенно тоже штамп о моих любимых нигонах, это так, напевы без слов говорят, да. Говорят не бессмысленные, nonsense syllables в них, да, не бессмысленные слоги в них существуют. Понятно, что большинство напевов звучит на череберебом, яй-яй-яй-яй, да, ай-яй-яй. Ну, скат. Цепочки слогов, да, какие-то. Ну, во-первых, куча нигонов, я вам сегодня буквально так напевала, да, со словами. Причем есть слова на древнееврейском языке, есть цитаты из священных книг, есть на идыше, есть на языках неевреев, на польском есть, на украинском, на русском, на английском есть. Есть нигоны с макароническими текстами, в которых соединяются разные тексты. Есть замечательный нигон, в котором поется «Ой, ты дурень, Марка, что ж ты едешь на ярмарку? Не купляешь, не продаешь, только рубишь сварку». Замечательное совершенно. Причем, опять же, это поют люди, которые ни слова не знают по-русски, по-украински, по-белорусски, да. Они не знают ни слова. Вот. А первая половина этого куплета «Ой, цома, цома, навши, цома, цома, навши» — это вообще-то псалом. «Цома, лохо, навши, цома, лохо, бессори, жаждет тебя душа моя». Вот это псалом, да. И вот эти вот, это соединяется, и это нигун. И он работает, и я... Мне сейчас долго просто объяснять, это я вам 100 лет буду объяснять, как он работает, но вот этого очень много, да? Где же тут несмыслонесущие? Вообще, что здесь назвать бессмысленным, да? Напевом без слов. Но даже когда нигун поется без текста, как правило, эти слога могут нести какой-то еще смысл. Например, когда... песня «Зог дарэбэ рэп мотэню», в нем есть нигун, поющийся на слог «бом». «Бом-бом». И надо просто знать, что последняя строка на идыше «цадиким гейн бом», «решоим гейн бом», «цадики», «праведники пройдут», там «кроме меня ворота святости», «праведники пройдут», там «грешники падут», там. Это опять же цитата из Тилем, из псалмов. И когда... Потом дальше поется бом-бом-бири-бири-бим, бом-бим-бом-бим-бом-бири-бири-бум, да? Это там, вот там пройдут праведники, вот там, вот это вот туда. Или когда поется ай-яй-яй, вообще-то, как правило, вот это, или дай-дай-дай, это редуцированная Адонай, это редуцированная Господь Всевышний, да? Вот, и я хочу закончить с тем, что современное... единое, наоборот, расщепленное вот время пространства, допускает сосуществование и даже взаимодействие мифов, порожденных новыми универсалистскими теориями. и одновременно вот рядом веками сохраняемое толкование, да, они являются частью сознания. Вот мы считаемся мультикультурными, да? Наше сознание мультикультурное, современное. Для человека, для чего они нужны? Они помогают найти средства для самоидентификации, да? Они создают некие, вот эти мифы создают некие поля притяжения. Благодаря этому формируются социальные ячейки. То есть человек выбирает круг общения, создает семью, подбирает школу, страну проживания. Вот исходя из этих мифов, в основном, он не анализирует, как правило, а он ориентируется вот на эти мифы и действует внутри этих мифов. То есть эти мифы, как и прежде, продолжают воссоздавать некий устойчивый социум. Потому что, это Бальман говорил, мир должен был быть оправдан весь, чтобы можно было жить. Да? Вот в пространстве мифа мир выглядит понятным каждому. И вот для этого, наверное, они воссоздаются и пересоздаются или продолжают существовать. Вот. У меня все, и я буду рада вашим вопросам, возражениям. Да. Резервно уже. Можно я? Да, конечно. Извините, у меня сегодня нет ведущего. Да. Сама. Я хочу, ну, конечно, блестящий доклад, как всегда, все уже не очень логичное и очень выразительно подано. Вот. Но я хочу сказать,